В этом мире мы прохожие. Мы прохожие в этом мире. Да. Мы прохожие. На детей, беспечно играющих, так похожи мы. И душою, как погремушкою, лихо звякаем. В этом мире так много нужно нам хлама всякого. Вот и мечемся, вот и гонимся за химерами. На копеечки, да на пфениги счастья меряем. Так легко ненавидим ближнего, травим завистью. Не живет даже тот, кто выживет в этом хаосе. Только там, за чертой последнюю, поздно каяться. И гроша не возьмем мы медного, все останется. Под Христовы руки пронзенные станут верные и разделят плевелы с зернами Божьей мерою. Мы прохожие в этом мире, да, мы прохожие на детей опасно играющих, так похожи мы.